слова Ноэми. Она их сказала, не думая, а он жадно подхватил и создал из них целый мир. Когда он был у нее в прошлый раз, Ноэми почти не замечала присутствия мальчика, и только время от времени машинально улыбалась ему. Она была всецело занята мыслями о великих событиях. Филипп отвоеван, Анетта унижена, полная победа. Но никогда ни за что нельзя ручаться. Завтра все может измениться. Что ж, хоть день домой. При этой мысли Ноэми вздохнула, удовлетворенно и устала. Марк спросил, отчего она вздыхает. Ее позабавила искренняя тревога мальчика, и чтобы заинтриговать его, она, вздохнув еще раз, проговорила, «Это секрет». «Какой секрет?» В голове Ноэми мелькнула коварная мысль. Она ответила, «Не могу сказать. Догадайся сам». Дрожа от волнения, Марк попросил, «Скажите, я не знаю». Полопустив веки, Ноэми метнула на него томный взгляд. «Нет, нет, нет». Марк краснея бормотал что-то. Он же боялся узнать эту тайну. Чтобы продлить забаву, Ноэми сделала таинственную мину и сказала, «Хочешь знать?» Волнение Марка было так велико, что он готов был крикнуть, «Нет, не хочу». «Ну, хорошо». Но только не сегодня. Я тебе все расскажу в другой раз. Когда? Скоро. Но когда же? Скоро. На будущей неделе, когда ты придешь к нам обедать. Неделя прошла. И вот сегодня вечером Марк надеялся увидеть Ноэми. Он жил ожиданием этой минуты. Он переживал ее в своем воображении. Но никак не решался дойти до конца. Это слишком сильно волновало его. А угадывать наполовину было так сладостно. И, сидя на скамейке в парке, мальчик изнемогал от блаженного томления. Где-то колокол прозвенел полдень. За деревьями на залитой солнцем аллее хрустел песок под ножками маленькой девочки. Девочка напевала. Дальше какие-то экзотические птицы в вольере щебетали на своем странном и трогательном языке. А совсем... далеко на сене протяжно выла сирена буксирного парохода. Не замечая Марка, бесшумно и медленно прошли мимо него, обнявшись влюбленные. Высокая темноволосая девушка и молодой бледный рабочий. Они на ходу целовались и жадно глядели в глаза друг другу. Мальчик, затаив дыхание, проводил их взглядом до поворота аллей. А когда они скрылись из виду, всхлипнул от счастья. Того счастья, которое только что прошло рядом, и того, которое придет для него. От счастья, которое было воплощено в этой молодой паре, которым дышал июльский полдень, и все вокруг, которое переполняло его сердце, сгоравшее от любви и открытое для всех. Марк вернулся домой, окрыленный этими минутами экстаза, бесконечно более прекрасного, чем породивший его женский образ. Тень Ноэми растворилась в золотом потоке, и снова вызвать ее можно было лишь усилием воли. Марк хотел этого, но тень от него ускользала. Он хитрил с собой, воображая, будто узнает ее в облике счастья, острого до боли, во всем, что наполняло его душу, в безбрежных надеждах, в героических решениях, в том сознании своей силы и доброты, которое несло его, как на крыльях, когда он мчался по лестнице, перескакивая через 4 ступеньки. Но едва он встретил суровый взгляд матери, он на 3/4 часа опоздал к завтраку, как золотое сияние погасло, и он снова укрылся в тучу хмурого молчания. Она-то и не пыталась с ним заговаривать. У нее было свое бремя печали, которым она ни с кем не могла поделиться. Сын, сидевший против нее за столом, казался ей холодным эгоистом. Он жадно ел, потому что очень проголодался, а еще потому что ему хотелось скорее уйти в свои мечты. Она-то смотрела на него и думала, «Я для него только человек, который его кормит». И больше ничего, у нее уже не хватало мужества протестовать. Она чувствовала себя брошенной всеми. К концу завтрака Марк спохватил, что он не сказал матери ни одного слова. Ему стало неловко, совестно, но заговорить он боялся, чтобы не вызвать расспросов. Кое-как сложив салфетку и сунув ее в кольцо, он торопливо встал, избегая глаз матери, и пошел к двери. Хотел уже выйти, но вдруг его остановила одна мысль. Он спросил, «Мы сегодня Идем к Виларам. Он был в этом уверен. И так сказала Ноэми, но ему еще хотелось убедиться.